Матильда Мира была хорошенькая брюнетка, довольно высокого роста, с блестящими глазами, низким лбом, обрамленным черными волосами, несколько большим ртом, бойким и веселым характером, настоящая парижская грезетка, в лучшем смысле слова. Она была детски весела, наивно страстна, болтлива, остроумна по-своему. Все эти качества сделали так, что Гейне прожил с нею 20 лет, и трудно сказать, когда он чувствовал больше привязанности к ней, в первые ли дни знакомства или в последние годы жизни, когда он, больной и разбитый, лежал неподвижной массой, как труп, в котором удивительным образом сохранились жизненные искры. То, что она не имела понятия о его произведениях, не смущало поэта. Наоборот, обладая двойственной натурой, он в этом именно усматривал хорошую сторону ее привязанности, так как она свидетельствовала, что Матильда любила его не как поэта, а как человека. Матильда действительно любила его как человека. Любила, как она выражалась на своем простом, чуждом грамматике, языке, потому что он хороший. Однажды ей пришлось случайно прочесть, конечно, в переводе, несколько строк из любовного стихотворения Гейне. Она побледнела и тотчас отложила книгу в сторону, сказав, что не может читать такие вещи, в которых муж говорит о других женщинах. Гейне посещал ее по воскресеньям в пансионе. И об одном таком посещении Мейснер рассказывает. Молодые пансионерки устроили маленький бал, и Гейне позвал меня посмотреть, как будет танцевать его маленькая жена. Она была старше всех воспитанниц, но к восторгу своего мужа танцевала с совершенно детской грацией, точно маленькая девочка. Как счастлив был он в то время, как обеспечен в волшебной сфере своей привязанности. Каждая ступень Матильды в ее образовании, особенно в изучении истории и географии, давала ему повод к веселым наблюдениям. Что она умела перечислять в порядке египетских царей лучше, чем он, и сообщила ему неизвестный для него какой-то чудесный случай с Лукрецией, это приводило его в безграничный восторг. Через 8 лет супружеской жизни, в 1843 году, Гей написал брату Максимилиану: «Моя жена — доброе, естественное, веселое дитя, причудливое, как только может быть француженка, и она не позволяет мне погружаться в меланхолические думы, к которым я так склонен. Вот уже 8 лет, как я люблю ее с нежностью и страстностью, доходящими до баснословного. В это время я испытал много счастья, мучения и блаженства в угрожающих дозах, более чем это нужно для моей чувствительной натуры». Гейне хотел научить жену говорить по-немецки, но все его старания разбились о природную невосприимчивость Матильды. Только несколько выражений сумел он вбить ей в голову, особенно ее забавляли почему-то слова «meine Frau». И, узнав, что они означают «моя жена», она тоном насмешки называла себя «meine Frau». К числу усвоенных ею выражений относится также и следующее: «Здравствуйте, господин, садитесь, пожалуйста». Каждого из соотечественников Гейне, посещавших поэта, она встречала этими словами, после чего с громким смехом выбегала из комнаты, что приводило в немалое смущение посетителей. Постоянное веселое настроение, как уже отмечалось, не мешало Матильде быть вспыльчивой, но это именно и нравилось поэту. Характер его требовал ссор, движения и маленьких расприй, которыми сплошь и рядом прерывалось однообразие его семейной жизни, служивших для него тем же, что гроза для выжженного солнцем поля. в тех случаях, когда уже не было никаких поводов к ссорам, и Матильда была воплощением тишины и преданности мужу, Гейне начинал дразнить свою подругу и успокаивался только тогда, когда в прекрасных глазах Матильды появлялся давно знакомый ему огонек. Но раздраженная Матильда переходила уже в наступление, и чтобы усмирить строптивого ребенка, поэт прибегал к очень простому средству — обещанию принести какой-нибудь подарок. Матильда смягчалась, и в семье снова водворялся мир, купленный парой серег или модной шалью. Впрочем, не с одной только Матильдой часто ссорился Гейне. У нее был попугай, доставлявший немало горя своими бессмысленными криками, и с ним поэт вел постоянную борьбу, конечно, в отсутствие Матильды, для которой неприятность, причиненная попугаю, была гораздо чувствительнее неприятности, причиненной ей самой. Поэт называл жену и попугая «мои две птицы». Однажды Матильда встретила его с грустным лицом и с отчаянием в голосе заявила, что попугай умирает. «Слава Богу!» — ответил Гейне по-немецки, зная, что жена его не поймет. Он, конечно, не решился бы сказать то же самое по-французски. Как была Матильда привязана к своему попугаю, его звали Кокот, видно из следующего случая, который сам Гейне рассказал Мейснеру. «Я вчера был в большой тревоге. Жена моя в 2 часа покончила с туалетом и уехала, обещав вернуться к 4. Но вот 5:30, а она не является. Вот уже 5, ее нет. Бьет 6, ее также нет. Вот 7:30, она не идет. Бьет 8, тревога моя растет. Неужели ей надоел больной человек, и она сбежала с каким-нибудь хитрым соблазнителем? В сильнейшей тоске посылаю сиделку в противоположную комнату с просьбой спросить, там ли еще попугай. Да, Кокот еще там. Тут как бы камень у меня свалился с сердца. Без Кокота она ни за что не ушла бы». Когда Гейне повез свою жену в Гамбург, чтобы познакомить ее с родственниками, попугай, конечно, принял почетное участие в их путешествии. «В прекрасный солнечный день», — писал по этому поводу племянник Гейне, «гаврский пароход вошел в Гамбургскую гавань. Мы давно уже ждали на пристани прихода этого парохода, желая поскорее увидеть жену Генриха, Матильду. Наконец, пароход остановился у пристани, и мы увидели дядю, пополневшего и на вид совершенно здорового, под руку с какой-то дамой величественной наружности, но очень просто одетой в дорожный костюм. Матильда была действительно очень красивая женщина, высокого роста, быть может, несколько слишком полная, но с прелестным личиком, обрамленным каштановыми волосами. За полуоткрытыми ярко-красными губами виднелись зубы ослепительной белизны, глаза, большие и выразительные, блестели в минуты сильного возбуждения, в чем мы не замедлили убедиться. После первых приветствий, очень сердечных с обеих сторон, мой отец повел Матильду к карете. Когда она уселась, мой отец хотел ей передать какой-то ящик, составлявший часть ее багажа, но в этот самый момент почувствовал сильную боль в пальце от укуса и невольно отдернул руку, уронив ящик. Матильда пронзительно вскрикнула. В ящике находился ее любимый попугай, которого она привезла с собой из Парижа. «Боже мой!» — воскликнула она раздраженным голосом. «Какая неосторожность! Бедный попугай! Столько страдал от морской болезни, а теперь его подвергают еще страху!» К счастью, с попугаем ничего не сделалось, и Матильда, увидев это, тотчас успокоилась, и лицо ее осветилось улыбкой. Гейне подошел и с громким смехом сказал: «Мой вялый зять, вы чуть было не потеряли навсегда доброе расположение Матильды. А между тем я ведь вас предупреждал, что приеду со всей семьей, то есть с женой и ее попугаем. Но вы не удостоили обратить внимание на этого маленького зверя, и он заставил вас вспомнить о себе по-своему, ущипнув вас за палец». Матильда произвела хорошее впечатление на родственников мужа, не исключая и знаменитого банкира-миллионера Соломона Гейне, с которым поэт всегда ссорился и которому однажды бросил в лицо следующие слова, сказанные добродушным тоном: «Собственно, единственное достоинство ваше заключается в том, что вы носите мое имя». Соломон Гейне не любил, чтобы при нем говорили на каком-нибудь другом языке, кроме немецкого. Впрочем, он и по-немецки говорил плохо. Гейне в шутку рассказывал про него, что на официальных обедах он ставил около себя двух слуг, из которых один должен был подсказывать ему дательный падеж, а другой — винительный. Можно себе представить, как чувствовала себя в доме этого человека Матильда, ни слова не понимавшая по-немецки. Она молчала. Зато и выместила же она злобу на кисти винограда, выращенной в теплице банкира. Миллионер очень гордился своим виноградом и показывал его как редкость. Когда кисть, переходя от одного из гостей к другому, попала в руки Матильды, она спокойно ее съела. Вскоре банкир спохватился: «Где виноград?» Никто не решался сказать, какая участь постигла великолепную кисть, но Гейне нашелся и воскликнул: «Знаете, дядя, исчезновение винограда — настоящее чудо. Но должен вам сообщить, что совершилось еще большее чудо. Его унес ангел». Острота имела успех. Банкир рассмеялся и простил племяннице поступок, но племянница все-таки решила больше не бывать в доме банкира. И чтобы это не походило на вызов, Гейне отправил ее, конечно, вместе с попугаем, в Париж. Отъезд любимой жены стоил ему многих душевных мук, о чем свидетельствует его письмо. «Я, — писал он Матильде, — постоянно думаю о тебе и только и делаю, что вздыхаю. Головные боли мои усилились, потому что сердце у меня неспокойно. Я не хочу более расставаться с тобой. Разлука ужасна. Я более чем когда-либо чувствую, что ты всегда должна быть у меня перед глазами. Не забывай, что я живу только для тебя, моя возлюбленная, моя бедная овечка, моя единственная радость». Гейне был очень ревнив. В 1837 году он обедал с женой в одном ресторане. Несколько сидевших тут же студентов стали пожирать ее глазами. Не в состоянии сдержать себя, Гейне вскочил с места и дал пощечину первому из них. Следствием этого был вызов. Но все, однако, окончилось благополучно. Та же ревность заставила Гейна порвать дружбу со старым товарищем Вейлем, только потому, что поэт заподозрил в нем человека, слишком ухаживающего за Матильдой. О простоте характера Матильды можно судить по следующему случаю, передаваемому Мейснером. Приехав в Париж, он отправился к Гейне. На звонок вышла, по его словам, полная, довольно еще молодая женщина и, бросив испытующий взгляд на его старомодное пальто, сказала, что монсеньора Гейне нету дома. Мейснер выразил сожаление, сказав, что принес письмо от Лаубы, но в эту минуту вдруг услыхал голос Гейне: «Дома, дома!» Когда Мейснер вошел, Гейне сказал, обращаясь к жене: «Мой друг, это друг из Германии, привезший мне письмо от Лаубы. Затем, обращаясь к мейстеру, заметил: «Госпожа Гейна не допускает никаких немцев ко мне. Она их узнает с первого взгляда». «Да, мое сердце», — сказала Матильда с вынужденной улыбкой, — «я сразу узнала, что вы немец». «Почему?» «Ах, боже мой, да по платью, по обуви!» «Я», — замечает Мейснер, — бросил взгляд на свое пальто, сапоги дрезденского производства, и не мог заметить в них ничего неприличного. Во всяком случае, что-нибудь нестильное в них, вероятно, было, но напоминать об этом было не особенно красиво. После смерти Гейне Матильда осталась верна его памяти. Она вела скромную жизнь. Развлечениями ее были цирк или бульварные театры, когда там ставились веселые пьесы. Кроме того, кухня доставляла ей также немалое удовольствие, и если кто-нибудь был у нее в гостях, она непременно заказывала какое-нибудь блюдо, которое особенно любил ее бедный Генри, веря по простоте души, что этим обнаруживает уважение к памяти поэта. Трогательно было слушать ее рассказы о покойном муже. С особенной таинственностью сообщала она, что ей не раз предлагали руку, но она отказывала, не желая забыть мужа и носить другое имя. Такую женщину должен был любить великий поэт, у которого в минуту грусти тотчас становилось весело на душе, когда входила Матильда со своей обворожительной детской улыбкой. Он писал: «Входит жена, прекрасная, как утро, и улыбкой рассеивает немецкие заботы». Любовь к животным она сохранила до последних дней. Кроме попугая, у нее было около 60 канареек и 3 белых баллонки. Когда все это начинало пищать и лаять, оставаться в комнате было невозможно. Однажды племянник Гейне, Эмбден, не в состоянии переносить адский шум, хотел уйти. Матильда ему сказала: «Смешно, вы не любите животных, как и ваш дядя». Во время осады Парижа Матильда осталась в осажденном городе. Позднее она жаловалась тому же Эмбдену, что должна была тогда заплатить 200 франков за курицу. Племянник удивился, на что Матильда ответила: «Что делать? Цена была такая». Цену деньгам она вообще не знала. Это обстоятельство не раз смущало Гейне, так как ему самому некоторым образом приходилось вести хозяйство. Однажды он решил помочь горю. «Если я буду относиться к Матильде как к ребенку, то она никогда не научится заботиться о себе. Мне нужно постепенно приучать ее к тому, чтобы она соблюдала собственные интересы». Под впечатлением этой мысли он дал ей на сохранение много железнодорожных акций. Как, однако, она их сохранила? У нее нашлись друзья, которые под разными предлогами выманили все деньги, а когда ничего не осталось, они прекратили с ней всякие отношения. «Что бы было, если бы муж попросил вас показать ему акции?» — спросили у нее однажды. «Я бросилась бы в воду». Удивительно, но Матильда умерла в годовщину смерти своего мужа 17 февраля 1883 года, то есть ровно через 27 лет после кончины Гейне. Она стояла у окна своей квартиры в Пасси и вдруг упала, чтобы никогда уже не встать, как бы свидетельствуя смертью своей о противоположности между ней и мужем, агония которого продолжалась 8 лет. Гейне и муха. В тяжкие для поэта дни неизлечимой болезни в его комнату влетела муха в виде молодой очаровательной женщины и начала весело жужжать около его постели. Это была Камилла Сельден, Брюнетка, среднего роста, с плузовскими глазами, маленьким ротиком, обнажавшим во время смеха или разговора ослепительно белые зубы. Руки и ноги ее были изящны, а все движения прелестны и грациозны. Несмотря на свой веселый нрав, она пережила немало горя. Рано выйдя замуж за француза, она первые годы супружеской жизни провела в Париже. Но маленькая немка вскоре стала в тягость легкомысленному французу, беззаботно проживавшему свое состояние. Чтобы освободиться от жены, он придумал следующий план. Предложил ей поехать вместе с ним в Лондон по делам, а приехав туда, посетить знакомую семью. Экипаж их остановился около виллы, где их очень любезно принял какой-то старик, и как только Сельден вошла в зал, как муж, тут же исчез, а через несколько минут она узнала, что находится в сумасшедшем доме. Несчастная женщина начала кричать и плакать, прося ее отпустить, но ей пригрозили суровыми мерами. От страха у нее отнялся язык, и она довольно долго не говорила. Только через несколько недель она оправилась и могла убедить врача, что совершенно здорова. Продолжать совместную жизнь с мужем было невозможно, и чтобы поддерживать существование, она стала давать уроки немецкого языка. Тут же стала хлопотать о разводе, в котором, конечно, ей отказать не могли. Появление мухи. Гейне назвал ее мухой, потому что насекомое это было изображено на печати, которую она прикладывала к своим письмам. Произвело на безнадежно больного Гейне, страдавшего размягчением спинного мозга, сильное впечатление. Ее веселый характер, ясный ум, привлекательная наружность, звонкий голосок, большие способности и, конечно, любимый немецкий язык, на котором она говорила превосходно, пробудили в нем старые романтические струны. Между ними вскоре завязался в своем роде единственный роман, начавшийся в первый же день ее появления. Гейне не мог пробыть без нее и дня. Она сделалась его секретарем, доверенным лицом и преданной подругой, с которой можно было почти тотчас после первого знакомства перейти на «ты». Когда Гейне уставал от продолжительного чтения, читала, конечно, муха, он вытягивался во всю длину кровати и, лежа с полузакрытыми глазами, просил ее положить в его руку свою, которую он крепко сжимал, как бы желая навсегда соединиться с ней. Письма, которые он писал ей в те дни, когда она не приходила, становились все нежнее и нежнее. Он называл ее лотосом, возлюбленной, восхитительной кошечкой, целовал ее ножки, выражал страстное желание ее увидеть, так как она — последний цветок его печальной осени. Камилла была искренне к нему привязана, искренне его любила, несмотря на то, что Гейне был уже почти трупом. Его тело лежало застывшей массой, руки беспомощно шевелились, язык отказывался служить, глаза почти не видели. Матильда не ревновала. Первое время она относилась к мухе враждебно, называла прусской шпионкой, едва отвечала на ее поклон и яростно выступила против того, чтобы Камилла бывала у них часто за столом. Для предупреждения ссор Генриху приходилось выбирать для свидания дни, когда Матильда куда-нибудь уезжала. Но это чувство недружелюбия вскоре отступило на задний план. Матильда знала, что, как ни пламенна привязанность разбитого болезнью мужа к Камилле Сельден, любовь его волей-неволей должна все-таки остаться только платонической. Страшные, почти нечеловеческие страдания Гейне, впрочем, не мешали ему работать и изливать свои чувства к Камилле в звонких стихах, подобных которым Германия не знала после Гёте. Но что более всего удивительно, это стоицизм духа, дававший поэту возможность не только терпеливо переносить страдания, но даже и шутить, смеяться и извить в своих стихотворениях. В этом отношении к нему подходят слова, сказанные им о поэте Штерне. Он был родным детищем бледной трагической музы. Однажды в припадке суровой нежности она поцеловала его юное сердце до того крепко, засасывая, до того любовно, до того благоговейно, что из сердца потекла кровь. И оно вдруг поняло все страдания нашего мира и исполнилось бесконечного сочувствия, бедное юное сердце поэта. Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подскочила и, взяв страдающего ребенка на руки, старалась развеселить его смехом и пением, дала ему игрушки, смешную маску и дурацкие звонки, покровительственно поцеловала его в губки и поцелуем передала все свое легкомыслие, всю свою веселость, все свое дразнящее остроумие. С тех пор его сердце и губы оказались в странном противоречии, когда сердце у него порой волновалось трагически, и ему хотелось высказать глубочайшие чувства кровью истекающего сердца, с уст, к удивлению его самого, слетали забавнейшие смеющиеся слова. Трогательная сцена между Камиллой Сельден и Гейне произошла незадолго до его смерти. «Вдруг, — пишет она в своих воспоминаниях о Гейне, — как будто чувствуя мое горе, хотя лицо мое он видеть не мог, он подозвал меня к себе, и я должна была сесть на край его постели. Слезы, которые текли по моим бледным щекам, видимо, тронули его. «Сними шляпку, чтобы я мог тебя лучше видеть», — сказал он. И ласковым жестом он указал на мою шляпку. Охваченная сильным волнением, я отбросила свою шляпку и стала на колени перед его кроватью. Взволновало ли меня горькое воспоминание о пережитых им страданиях, или оно было вызвано еще худшим предчувствием приближающегося несчастья? Словом, я напрасно старалась подавить свои слезы. Я больше не владела собой и думала, что умру от волнения. Ни одного слова мы не сказали друг другу. Но рука друга, лежавшая на моей голове, казалось, благословила меня. Итак, Гейне и дочь палача, целовавшая его с мечом в руках, которым отец ее рубил головы, Гейне и французская крестьянка, которая не имела понятия о его произведениях, но с которой ему пришлось делить лучшие годы, Гейне и муха, протягивавшие друг другу руки в то время, когда он уже стоял на краю могилы, а она только собиралась жить полной здоровой жизнью. Да. Судьба великого германского поэта была поистине плачевна.